Глава 24. Марк. Чувствую себя отдохнувшим, впервые с момента ссоры с Настей. С неохотой, отрываясь от подушки, ошалело пялюсь в окно. Утро. Я дрыхну со вчерашнего вечера. Хватаю телефон, пропущенных нет. Вдыхаю, значит, у мамы все в порядке, иначе бы она дозвонилась. Набираю сам. Да, сынок. Доброе. Прокашливаю, чтобы избавиться от охриплости. Утро. Как у тебя дела, не потеряла? Мама усмехается. «Ну ты же у меня взрослый мальчик, поэтому не вижу смысла контролировать каждый твой шаг. У меня все хорошо, папа через пару часов приедет». «О, уже все?» Мама угукает, чем-то гремит, отчего внутри все неприятно сжимается. «Мам, ты что там творишь?» «Достаю стакан, все нормально, Марк. Ты же знаешь, что по дому я передвигаюсь, хоть и с трудом. Но надо же как-то учиться, я не могу тебя постоянно возле себя держать». «Ну-ну». «Ладно, звони, если что, я у себя тут». «Хорошо, тебя сегодня ждать?» Хороший вопрос, на который у меня пока нет ответа. «А я нужен?» «Ты нам всегда нужен». Встаю с кровати, разминая плечи. Спина затекла так, что стоять больно. Жду, пока тело очухается после долгого сна. Пока не знаю, может, и тут останусь, тем более папа будет рядом. «Ну давай, как хочешь, пока». Прерывая звонок, растираю плечи. Мозг начинает функционировать, и я вспоминаю, для чего сюда перся вечером. «Настя, надо решать. Я не собираюсь вот так просто наши отношения посылать в утиль из-за какого-то недопонимания. Через несколько дней я уже понимаю, что вел себя как кретин. Вспылил и наговорил всякой чуши, и это нужно исправлять. Выхожу на крыльцо проветрить голову. Мне не помешает глоток свежего воздуха. К моему дому с визгом тормозов подлетает тачка Стаса. Удивленно наблюдаю за тем, как друг выскакивает из машины. Делаю несколько шагов навстречу. «Здорово! Ты чего в такой ра?» Не успеваю договорить, мне в переносицу прилетает так, что перед глазами темнеет, и я валюсь на крыльцо. «Ты ничего не перепутал?» Ору на друга, утирая кровь, которая хлынула из носа. «А ты не перепутал?» Стас наклоняется надо мной, хватая за грудки и подтягивая к себе. В глазах ад. Его потряхивает от злости. «Ты в своем уме, придурок!» Бурчу, все еще пытаясь остановить потоки крови. Вся футболка впереди окрашивается в красный. А я настолько вышиблен из колеи, что не получается даже встать на ноги и ответить другу. В последний момент хватаю на подлете телефон и вопросительно смотрю на него. «Смотри, смотри!» Поворачиваю экран. Сначала до меня не доходит, что это за фото открыто на телефоне у Стаса. А потом внутри все рушится и превращается в груду камней. «Это что такое? Моя тачка, Марта и я, она виснет у меня на шее. Это я у тебя хочу спросить, Оленин. Это что за... твою мать?» Цеди сквозь зубы, друг, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Твою мать!» — прикрываю глаза. «Она видела, да?» «Я тебя предупреждал!» — орет друг. Я вскакиваю на ноги, меня немного ведет в сторону, но я нахожу силы устоять. Приближаясь к Стасу. Он стоит, то сжимает, то разжимает кулаки, видимо, решая, вдарить ли мне еще раз или пощадить. Но на этот раз я могу и ответить, и он это знает. Я спрашиваю, Настя это видела? «Естественно, видела!» — скидывает руки. «Ты охренел, Оленин! Ты вообще что натворил?» Шумно выдыхаю, вытираю лицо ладонью. На ладони кровь, но мне глубоко наплевать на свой внешний вид. Меня впервые охватывает дикая паника, что это конец. «Что ты молчишь, дружище?» Стас выплевывает это слово с таким презрением, что становится тошно от ситуации. «Да ничего я не творил, угомонись!» Усаживаюсь на ступеньке крыльца и зарываюсь пальцами в волосы. Дышу равномерно, заставляя шестеренки в башке вращаться. Марта вчера позвонила, ее обокрали, вот она и попросила подвести, потому что ни до кого из своих не смогла дозвониться. «А ты прям добрая душонка! Менты на что?» Цокаю. «А то ты не знаешь, какие у нас менты». «Да одна хренство! Ты Робин Гуд, что ли? А ты бы не помог, если бы тебе знакомый человек позвонил и весь в слезах попросил просто довести до дома, потому что человек попал в беду». Друг затыкается и добела сжимает губы. «Помог бы. Я его знаю. Он не кидал и поступил бы точно так же. Но мне смысл врать, Стас. Если бы я к Марте метнулся, я бы не увиливал. Это ты знаешь». Стас плюхается рядом и матерится сквозь зубы. «А какого она повисла на тебе, еще и сфоткала?» «Вот фотку я понятия не имею, когда она подмутила. Я с просони был». «Ну ты и дебила кусок!» Выдыхаю. Кажется, буря под названием Стас миновала. Что там, Настя? Стас дергается. Ни черта хорошего. Теперь уже матерюсь я. И как ты собираешь выпутываться из всего этого? Друг поворачивает ко мне лицо и вопросительно выгибает бровь. Мне надо с ней как-то поговорить. Стас начинает нервно ржать. Ну ты же понимаешь, что Настя на слово тебе не поверит после таких фотографий и надписей о Ленин. Да она даже тебя не подпустит. Это я как раз-таки прекрасно понимаю. И понимаю, что мне нужно возвращать как-то Настёныша, и простой разговор тут не прокатит. Решительные меры. Вот мой план. Понимаю, киваю. Я придумаю что-нибудь. Стас, смотрю ему в глаза, пока он еще сидит и слушает. Можешь помочь? Я? Тыкает на себя, удивленно вскидывая брови. Ты заварил кашу, а я должен тебе помогать? Та мелочь, ты справишься. Ударяя его по плечу. За то, что втащил мне, не разобравшись до конца. «Заслужил!» — шипит. «Что тебе надо?» «Можешь оставить окно в Настину комнату открытым». Лицо друга вытягивается. «Ты что задумал?» Лед тронулся. «Теперь надо додавить Стаса до конца». «Выкраду ее». Стас давится вдохом и смотрит на меня, как на психа. «Чего?» «Я знаю, что это звучит дико. Знаю, что это рискованно для меня, но кто не рискует?» «Не волнуйся. Ты же знаешь, что я Насте не причиню вреда». Стас качает головой, резко выдыхает, пока я терпеливо жду. «Марк, она только после болезни, она слабая, ей не до таких стрессов. Какое выкраду?» «Значит, не в силах будет сопротивляться. А я уже ее долечу сам. Стас, мне очень нужно с ней поговорить. Я не собираюсь профукать свои отношения и любимую девушку. А ты сам знаешь, что Настя мне рта не даст открыть, если я просто приду. Ведь знаешь...» Друг шумно вздыхает, сжимает ненадолго губы и кивает. «Придурок ты все же!» Я считаю минуты до темноты, собираю в кулак свою волю, чтобы не рвануть к Насте, но то, что я задумал, должно быть беспроигрышным вариантом. Если действовать по самому рискованному плану, Настя 100% выставит меня за дверь. Стоит только появиться на пороге. Я это нутром чувствую. Поэтому в моем воспаленном мозгу возник именно такой план. Я очень надеюсь, что он сработает, и уже утром Настёныш снова будет со мной. Я вздыхаю без нее, тухну. Я не хочу без нее, вот не хочу. Не просто так я ей говорил, что люблю. Не просто, чтобы сейчас при первом же кризисе молча уйти. «Да уж, мужик, ты псих!» Получаю голосовое сообщение от Стаса и завожу тачку. Стараюсь не издавать сильно громкие звуки. Практически крадусь к дому друга и любимой девушки. Глаза тут же прикипают к окну Настиной комнаты. Там темно. Моя девочка уже спит. В крови закипает предвкушение нашей встречи. Все эти дни без нее чуть не свели меня с ума. Стас высовывается из своего окна и крутит головой, моргая фарами, привлекая его внимание. Он показывает два больших пальца вверх, а потом одним правым по своему горлу. Усмехаюсь. Понимаю, что нам обоим прилетит за злой Насти после всего, что произойдет дальше. Проверяю карманы, не забыл ли ничего, и выхожу. Легкие наполняются прохладным ночным воздухом. Голова прочищается и работает, как часовой механизм. Подкрадываюсь к стене и толкаю окошко. Оно беззвучно открывается, и я прислушиваюсь. Дом и вся улица погружены в тишину. Все вокруг давно спят и видят сны. «Ты псих!» — шипит Стас справа от меня. Дергаюсь. Друг хрюкает от смеха. «Штанишки запасные взял?» «Дебил!» Цыжу сквозь зубы. Хватаюсь за карниз и подтягиваюсь, ныряю в комнату Настёныша. Моргаю, привыкая к темноте, вижу ее силуэт на кровати, и сердце пропускает удар. Кажется, за дни, которые мы не виделись, она стала такой крохотной, что я могу обхватить ее одной рукой. Прикрываю глаза. Сейчас не время любоваться. Она может в любой момент проснуться, и будто в подтверждении моих слов Настя начинает ворочаться на кровати и придает мне ускорение. Подкрадываюсь к ней и наклоняюсь. «Прости, любимая, но так нужно». Аккуратно заклеиваю ее рот, и Настя испуганно распахивает глаза.